В доме у дяди Пети имелся как бы препарированный, без деревянного футляра, лампами наружу, черно-белый телевизор на паучьих ножках. Вчера вечером Леон опасливо воткнул штепсель в розетку. Телевизор, вопреки ожиданию, заработал. Побежали полосы. Русоволосая симпатичная дикторша заговорила про сенокос. То была куньинская программа. Дядя Петя сказал, что когда ночью выпивали с мужиками, хотели Ельцина, а словили спутниковое, американское, не понравилось. Ничего про русских, и язык непонятный. Когда телевизор работал, лампы в нем притушенно мерцали, трубка кинескопа зловеще и радужно переливалась, как фаустова колба, в которой зарождался гомункул. На гомункулов свет почему-то летели мухи, падали сраженные телерадиацией. Леон пробовал включать телевизор днем, но эффект был не тот. Количество мух в доме оставалось неизменным, превосходящим всякую меру, как в день, когда Господь проклял хама, насмеявшегося над наготой отца своего Ноя. В библейский вечер, спровадив свинью в хлев и гуся в курятник, Леон и дядя Петя не поспешили к телевизору. Остались в патио. Дядя Петя закурил вторую папиросу. Леон налил вторую кружку черного, как деготь, чая из закопченного партизанского чайника. Он догадался, что Господь длит благость, чтобы открыть истину. Только неясно было, кто должен возвестить. Леон, недавно пытавшийся изничтожить себя дробью, или дядя Петя, только-только опамятовавшийся после недельного запоя. Как вообще могла возникнуть в их разговоре истина, если практически не знали друг друга школьник Леон и его дядя, новоявленный русский фермер? Егоров долго сидел. Леон решил, что истина должна начинаться, если не с сумы, так с тюрьмы. 3 года, — ответил дядя Петя. Дали-то 6. По амнистии вышел, как единственный кормилец в семье. Повезло, — заметил Леон. Повезло, — хмыкнул дядя Петя. Плакал, когда освобождали. От радости, — предположил Леон. От горя. Не хотел выходить. Порезать кого-то собирался, чтобы срок накинули. Не успел. Он в зоне плотником шабашил, расконвоированный был, туда-сюда, с водярой, с чаем, как король жил. А тут чего? 6 ртов, нищета, мрак. Они, говорят, еще 2 года на его тюремные деньги жили. Значит, тюрьма... Обдумывая каждое слово, как если бы не с одним дядей Петей говорил, произнес Леон, не самое страшное место для человека, если Егоров плакал от горя, когда его освобождали. — Да выходит, не самое, — согласился дядя Петя. — Какое же самое? — спросил Леон. — Неужели зайцы? — Зайцы? — удивился дядя Петя. — Да зайцы — курорт! — Какой ж тогда? — ЛТП, — коротко ответил дядя Петя. — Почему ЛТП? — пришла очередная мысль удивиться Леону. — А потому, — тоже обдумывая каждое слово, ответил дядя Петя, что в тюрьмах и лагерях сидят люди разных национальностей, и грузины, и цыгане, и литовцы. Ну и что? А в ЛТП, — продолжал дядя Петя, — исключительно русские. Я там за 3 года не встретил ни одного нерусского, даже белорусов нет. И что же из этого следует? Истина была как привидение. Леон протягивал руки, она проходила сквозь. «Из этого следует, — ответил дядя Петя, — что если бы ЛТП был не самым плохим местом на свете, хотя бы таким, как тюрьма или лагерь, там были бы не одни русские». «Значит, — подвел черту Леон, — русские там, где хуже всего?» «Лично у меня, как-то криво, по-волчьи, — улыбнулся дядя Петя, — в этом нет ни малейших сомнений, но ты можешь поговорить с другими русскими». «Я тоже русский, — вдруг заявил Леон. Он не собирался спорить с дядей, словно кто-то сказал за него, и у меня есть сомнения. То есть у меня бы их тоже не было, если бы туда злонамеренно свозили не пьющих русских, но ведь пьющих или не так?» «Пьют-то все, — помолчав, ответил дядя Петя, — а в ЛТП одни русские».